39-40, все, достаточно, на большее в настоящий момент замахиваться не будем. Пока все идет нормально, нужный эффект возникает, отрицательного последствия нет. Хватает препарата на 10 часов. Почему я увеличиваю дозу? А вдруг что-то более хорошее получаться будет? Что? Кто его знает? Когда увеличение количества принятого препарата дает качественно новый эффект, ожидать можно чего угодно. И хорошего, и плохого. Здесь главное, не переборщить. На нашем аэродроме нынче опять тишь да гладь. Начались вылеты, но похоже, пока не боевые. Или, боевые, летчики на мигах в воздушное пространство Кореи пока не забираются, патрулируют только в районе китайской границы. Летают над зоной противовоздушной обороны с целью перехвата и уничтожения вражеских самолетов до того, как они достигнут своей цели. Цели у американцев – мосты. Их наши сверху и прикрывают. Наверное, все же эти вылеты можно считать боевыми, хоть советские летчики и не стреляют по противнику. Вот, опять, это еще одно действие бабочковой настойки. После ее приема на всякие разные рассуждения пробивает. Раньше такого за собой я не замечал, а теперь, самым настоящим философом становлюсь, любомудрствую во всю матушку. Что-то доктор у нас плохо кушает. Притворно вздохнула Мария повариха, колыхнула при этом своим богатством и гордостью. Коровьими глазами меня буквально раздела до состояния, в котором я на свет появился. Да, есть такое. Кормит в ВВС сытно и вкусно, меня в том числе. Раньше я частенько за добавкой подходил, а сейчас, после начала моих фармацевтических изысканий, аппетит у меня пропал. Необходимое количество жиров, белков и углеводов, а также прочего, я буквально в себя вталкиваю насильственным образом. Какая уж тут добавка. Что, хлебушка, совсем не берете? Опять вздыхает Мария. Еще и ресницами хлопает и своими пальцами сосисками мочку правого уха терзает. Один кусочек взял. Больше мне сейчас и не надо. Давайте, еще котлетку положу. Мужчина должен хорошо питаться, мясом. От крахмала только воротнички стоят. Говорит, а еще и подмигивает мне, кикимора. Положите, не отстанет ведь. Поддаюсь я уговорам поварихи. У нее ко мне особое отношение. Когда я в столовую прихожу, она с кухни на раздачу даже прибегает. Нет, не отколется тебе ничего, голубушка, не в моем ты вкусе. Отсутствие аппетита – это единственное отрицательное действие бабочковой настойки, которое мною выявлено к настоящему времени. Началось оно с 25 капель. За последние дни я даже немного похудел. Кстати, при приеме других психостимуляторов подобное частенько бывает. Так, все. С воспоминаниями про повариху заканчиваем, пора зелье принимать. Я перекрестился и ввел экспериментальный препарат в свой организм через предназначенное для этого отверстие. 5 минут, 10. Я сидел и прислушивался к своему организму. Пока, вроде, все как заказывали. На 15-й минуте меня бросило в жар. Не надо такого. За грудиной как будто холодная железная лапа сжала сердце, боль стрельнула в левую лопатку. Да экспериментировался. Через несколько секунд боль в груди исчезла, а самого меня буквально подбросило над табуретом. Не знаю, как правильно описать происходящее со мной, но мне казалось, что я сейчас переполнен энергией, которую если не начать немедленно тратить, то меня просто порвет на части. Перебор. Многовато-то 40-то капелек. На 35 бы следовало мне остановиться. Но, кто же знал, в течение следующего часа я бегом наматывал круги по периметру аэродрома. В процессе этого забега я даже ловил на себе осуждающие взгляды. Дескать, все делом заняты, а капитан медицинской службы решил физподготовкой заняться, форму себя привести, а то зажирел от безделья. Понемногу меня отпускало. Вот и хорошо, вот и здорово. Сейчас я знал границу дозировки, через которую не следует переступать. Конечно, мои эксперименты назвать научными можно было только с большой натяжкой, но хоть что-то уже можно было отправить Вершинину. А чего другого можно от фельдшера ожидать? Слишком хорошо, это не есть хорошо. Все, завтра же сажусь писать депешу в Томск, отправлю ее, а там и видно будет. Глава 14. Глава 14. Многое, что случилось за одни сутки. Своими фармацевтическими изысканиями я занимался в свободное от службы время. А как же иначе? Я тут здесь и сейчас нахожусь не для разработки бабочковой настойки, а для оказания медицинской помощи советским военнослужащим. Хотя, нас вроде тут и нет. Меня, в том числе. Вот такие мы призраки. Красные призраки, Это если красиво сказать. С появлением на театре военных действий МиГ-15 сладкая жизнь у американцев кончилась. Их поршневые П-51 «Мустанг» выглядели весьма бледно по сравнению с новейшими достижениями российских авиаконструкторов. Мне опять удалось стать свидетелем знакового события. Старший лейтенант Чиж с нашего аэродрома завалил первого американца. 0-1 в нашу пользу. Радовался майор Стройков, руководивший пятеркой МиГов в атаке на недавних союзников. Дальше еще не то, капитан, будет. Я про себя вздохнул. Не зарекался бы ты, заранее, майор. На войне счастье ой какое переменчивое. Надо сказать, что итог дня получился даже лучше. Наши летчики записали на свой счет еще и F-80 Шаатинг Стар. После этого и покатило. Ни дня без победы. Нашей победы. Теперь я был занят с утра до вечера. Хорошо, что не помощью раненым. Но и без этого дела у меня хватало. Дубль своего лабораторного журнала и сопроводительное письмо в Томск для Николая Васильевича Вершинина приходилось ваять урывками, отрывая время от сна. Еще и несколько раз я переписывал свое послание. То одно мне не нравилось, то другое. Вечером 9 ноября мы первый раз сидели за столом, на котором стояла рюмка водки, накрытая горбушкой черного хлеба. В тот день самолеты Силуан бомбили мост через реку Елуцзян. Группу американских штурмовиков прикрывали истребители F-9 F-Panther. Ну, те, которые палубные. Это мост, важный стратегический объект. Через него в Корею шли китайские народные добровольцы. Без них, северных корейцев и южане давно бы уже на ноль помножили. Или, к ногтю прижали. Одно и другое, монопенесуально. Наши летчики атаковали штурмовики, сбрасывавшие бомбы на мост. Тут, так уж нехорошо получилось, американские истребители умудрились неожиданно приблизиться, атаковать и сбить самолет капитана Грачева. Истребитель этой суки в ботах стрелял практически до тех пор, пока самолет Грачева не врезался в сопку. Не радовало нас и то, что сегодня были одержаны первые победы над дальними бомбардировщиками Б-29 «Суперфортресс». Помянули мы капитана чисто символически. Простит он нас, гадать тут не надо. Текущая ситуация трезвых мозгов каждую минуту требует. Да, пакет в Томск я как раз накануне отправил. Эти два события, послание Вершинину и гибель нашего товарища по времени практически совпали. Ночью после поминок ко мне гости и заглянули. «Капитан, одевайтесь». «Мля», — дописался. Вид у пришедших был серьезный и не очень веселый, даже сердитый. «Правильно, кому хочется по ночам к каким-то капитанам медицинской службы наведываться. Ночью сны нужно в своей мягкой кроватке видеть. Я лишних вопросов задавать не стал. Одеваться, так одеваться. Ничего плохого за мной не числится, одна польза для советского государства. То, что может письмо до Томска не дойти, у меня мысли были. Но, чтобы так быстро те, кому следует, ко мне в окошечко ночной порой постучались. Страха у меня не было. Я испытывал даже какое-то облегчение. Хватит, свое я уже отбоялся. Котов, это ты писал? Вопрос этот был задан мне тут же на аэродроме. Никуда меня в сырые темницы и глубокие подвалы вести не стали. Я, отвечая, я даже зевнул и рот ладонью прикрыл. Ну, я, что в этом такого? Узнал про нужное родине и к специалисту обратился. Я же фельдшер, а не академик и профильный доктор наук. Однако, не совсем темный и кое-что понимаю. Почему так поступили? Разговаривали со мной корректно, в щеки не расцеловывали, но и по мордасам не ездили. Как? Почему? В сопроводительном письме к моему якобы лабораторному журналу все русским языком подробно сказано. Узнал про чудо-зелье от местного странствующего монаха, произвел его по переданной мне им рецептуре, на себе, как готовый жертвовать жизнью на благо науки. Препарат испробовал. Где монах? А, кто его знает, куда его черти унесли? В таком случае мне красная бархатная коробочка с орденом полагается, а не ночной разговор. Мне задали еще несколько вопросов, а затем: «Поедете с нами». По моему примеру зевнул сидящий напротив меня майор. Заразился он от меня, видно, зеванием. Оно, как и многое другое, прилипчивое от человека человеку передается. «Куда?» Вопрос этот будет опять же лишним. «Как скажете», ответил я совершенно штатским образом. Глава 15. Глава 15. Веер направлен в сторону Марии Поварихи. Как оказалось, никто и никуда прямо сейчас, ночью, вести меня не собирается. Однако, досыпать меня тоже не отправили. Мое личное присутствие потребовалось на медицинском пункте аэродрома, в котором сейчас все вверх дном переворачивали. Ну, Тут я несколько преувеличиваю, изымали там только развернутое мною фармацевтическое производство. Мля, похоже, они всю мою бабочковую настойку забрать хотят, куда им столько. Достаточно было изъять пару флаконов, а прибывшие по мою душу выгребали все до последней капельки. Боятся, что чудо зелье в чужие руки попадет, испробует кто-то оставленную без присмотра бабочковую настойку и отравится. Впрочем, мне-то сейчас какая разница, еще другие записи имеются. Давишний майор, что меня допрашивал, так я обозначил для себя наш ночной разговор, постучал пальцем по тетради, в которой я отмечал результаты проводимого над собой эксперимента. Нет, тут все, совершенно честно ответил я, зачем мне его обманывать, как есть, так и говорю. Точно, сдвинул брови задавший мне вопрос. Кстати, такой поросли над глазами сам незабвенный Леонид Ильич бы позавидовал. У иных на голове волосистости меньше, чем у майора Бровки. Точно, точно, кивнул я, нет больше никаких записей. А, если найду, тут меня чуть смех и не разобрал. Это устойчивое словосочетание в своей прошлой жизни в 90-е я пару раз уже слышал. Причем, в ситуациях, могущих иметь тогда для меня весьма неприятные последствия. Ну, ищите. Я согнал с лица зарождающуюся улыбку. Однако, майор по роду службы был очень наблюдательным. Улыбайтесь, улыбайтесь, сказано было им одновременно вроде и вежливо, но с угрозой. Изъять здесь все записи, тут же отдал он приказ своим подчиненным. Они, что всю меддокументацию изымать собираются. Похоже, что так почти до света из медицинского пункта в моем присутствии все и изымали. Здравия желаю. Посреди всего этого мероприятия, на пороге моего, теперь уже похоже бывшего, рабочего места, нарисовался боец, дежуривший по кухне. О его сегодняшней роли говорила соответствующая нарукавная повязка. Присутствие чужих парня явно смутило. А, это он пришел звать меня снимать пробу с завтрака. Бойца шуганули, и он мгновенно как в воздухе растаял. Кстати, позавтракать бы и не помешало. Тут у нас весьма недурно народ питают. А где и когда следующий раз принять пищу придется, это все вилами по воде писано. Предложить майору перекусить, что на голодный-то желудок в дальнюю дорогу отправляться. Ничего я не теряю, откажется, так откажется. Я и закинул удочку насчет завтрака. Майор, оказывается, жизнь понимал. Придерживался мнения, что война войной, а обед по расписанию. Пошли, коротко бросил он мне и зевнул. Весть о том, что нашего доктора за непонятно что забирают, уже циркулировала по залу аэродромной столовой, по той и другой его половинам, как по офицерской, так и для рядового и сержантского состава. Мужики хмуро на майора и тех, кто был с ним, поглядывали, но на этом все и заканчивалось. Своя рубашка ближе к телу. Некоторые, однако, мне и кивали. Ко мне тут хорошо относились. Медицина, она всем нужна. Думаете, на войне не болеют? Еще как. Плюс к этому, многие ранее были ранены, а подобное время от времени дает о себе знать. Сашенька, со стороны кухни на майора, меня и тех, кто сейчас рядом с нами находился, летело что-то брызжущее во все стороны слезами. Никогда бы не подумал, что подобное не только в мультипликационных фильмах бывает. Родной, так, получается, я, родной, когда же я подобным родством обзавестись умудрился? За что, выкрикнуто это было так, что у меня чуть барабанные перепонки не лопнули. Так-то, женская сумма практически исчезла еще к концу 19 века, но вот Мария Повариха, похоже, возжелала его возродить. В сумму запрещено бить иначе, чем открытой ладонью. Приветствуются толчки, захваты за разрешенные части тела, броски, подножки и подсечки. Мария Повариха свой неравный бой с супостатами начала статьей. Ну, что, классика. После устроенного ею столкновения, майор и еще один его коллега могли бы сразу считаться побежденными. Они коснулись своими телами пола, а задевший хоть пальчиком, хоть кончиком волос земли сумоист уже считается проигравшим. Землицы-то в схватке, ничем кроме стоп, касаться нельзя. Выполнен толчок был мастерски. Я, хоть и находился совсем рядом с майором, как стоял, так на ногах и остался. Двое сержантов, что служили вместе с майором, получили похариты. От этих пощечин они как подкошенные упали на пол столовой. Оставался еще один. Ему повезло всех меньше. Надо, удар ребром ладони в горло, это вам не лобя кушать. Санечка, беги, голосила на весь зал места приема пищи новоявленная чемпионка. Беги, миленький. Глава 16. Глава 16. Чья школа лучше? Так, так, так, а она, Кстати, ничего, так я подумала Марии поварихе, не как о женщине, а об ее мастерстве владения сумо. В этом я немного понимаю, может быть не на уровне даже босоногого гёдзи, но все же, судьи в сумо носят традиционную японскую одежду придворного стиля эпохи Муромати. Для них существует строгий и детально разработанный регламент, определяющий одежду и обувь судьи в зависимости от его уровня, что позволяет знатоку сразу очень точно определить ранг по внешнему виду и цветам множества деталей. В младших лигах судьи босые и очень просто одетые, носки же, а затем и сандалии, разрешены только самым высокопоставленным гёдзи. Обязательным атрибутом гёдзи является веер, гунбай. Если бы он сейчас был у меня в руках, то я бы без раздумий указал им в сторону, с которой начинала поединок Мария Повариха. Она же явную победу одержала. Причем, даже не в схватке один на один, у Марии было сразу 5 противников. Откуда я такое знаю? Из телевизора. Тут ведь как, кто хоккей на его экране смотрит, глаз не оторвет. Кто, футбол, некоторые, бильярд. В последние годы, кстати, таких становится все больше и больше. Это я о своей прошлой жизни. Здесь и сейчас советские люди подобного развлечения пока лишены. Я же предпочитаю на сумо попялиться. Чаще, в записи, для прямых трансляций в России эфирного времени на такое не выделяют. Несколько необычно для лепидоптеролога, а вот так, лепидоптерологи, они такие. Санечка, беги, не глядя на меня, повторила Мария. Я, конечно, никуда бежать не собирался. В сторонку чуть с импровизированного дахё только отошел. Себя ведь поберечь надо, мало ли что. А, ну как начнут тут сейчас кидать и бросать, а меня и зашибут ненароком. Глаза Марии сейчас были прикованы к майору. Он, конечно, опростоволосился по полной программе. Что, не ожидал такого от кухонного работника. Расслабился, ночь не спала и внимание чуток рассеялось. Для советского офицера из соответствующих специальных служб это совершенно непростительно. Враг-то не дремлет. Именно так его учили. Однако, уже в полете майор сгруппировался и на ползала для приема пищи приземлился без ущерба для своего организма. Это и было подмечено Марией. Миг, и майор был уже на ногах. Ну и пусть его повариха за пределы дахё вытеснила, здесь у нас реальная жизнь, а не зрелищный поединок с элементами спорта, единоборства, шоу, традиции бизнеса. Именно так я определял для себя современное сумо. Это тебе не цудзи сумо, сражение на углу улицы, народное сумо, которое было очень популярным в прошлом, когда некоторые ранены, коих стало необычайно много в период сёгуната Токугава, подались рядами и колоннами в уличную борьбу. В уличном сумо дело нередко доходило до самых что ни на есть жестоких схваток и даже смертей. В боях на улице правила соблюдались весьма условно, тут главным был не процесс, а результат. Майору сумо не преподавали, а вот самбо и еще кое-чем он владел. Мария была тяжелее майора, на взгляд, без взвешивания, минимум в 2 раза. Ну и что, я как-то смотрел в записи схватку, где один из сумоистов был легче своего противника в 4 раза, и он победил. Большой вес в сумо совсем не гарантирует успеха, так как вредит подвижности, повышает риск травмы и сужает арсенал приемов. Легковес может получить преимущество перед громоздким тяжеловесом за счет большей подвижности и наработанной изощренной техники. То, что повариха тяжелее его, майора совсем не пугало. Большой шкаф громче падает. Борьбу нанайских мальчиков советский офицер устраивать не стал. Он моментально сократил дистанцию до своей противницы и удар ноги в сапоге по голени поварихи решил дело. Я даже, кажется, уловил ухом треск ломающихся мало и большеберцовой костей. Ничего себе, вот это результат. Короче, российская школа победила. Мария после такого на ногах не устояла. Связать. Последовал приказ от майора своим помощникам. Чего встал, пошли завтракать. Это уже было сказано мне, мля, а ей ведь надо ногу-то подручными средствами временно иммобилизовать. Неплохо бы кольнуть сейчас что-то обезболивающее. Понятно, что шинированием, а затем гипсованием, тут кардинально делу не поможешь. Требуется рентген, а на нем мы увидим скорее всего оскольчатый перелом. Здесь необходимо оперативное хирургическое лечение с выполнением остеосинтеза. Я дернулся в сторону поварихи. Куда? Без тебя тут еще фельдшеры имеются. Остановил меня майор. Окажут ей помощь. Сделают все как надо. Глава 17. Глава 17. Пуговка. Это что такое было? Как можно только что произошедшее назвать? Похоже, подобный вопрос в настоящий момент возник не у одного меня, а у многих присутствующих сейчас в столовой аэродрома. Ты идешь или нет? повторно обратился ко мне майор, как будто у меня выбор есть. Формально я не арестован и не задержан, но, или, все же задержан, пока ни в чем меня не обвиняют, а только опрашивают. Ну, еще и изъяли вещественные доказательства моей фармацевтической деятельности и ее результаты в виде бабочковой настойки. Майор, несмотря на произошедшее, завтракал с большим аппетитом. Мне же кусок в горло не лез. Нет, не из-за Марии Поварихи. Меня сейчас о своей дальнейшей судьбе мысли занимали. Что дальше будет? На чем, как в народе здесь говорят, сердце успокоится. Майор поставил на стол кружку, из которой только что сделал последний глоток чая. Кофе нас тут не баловали, а было бы неплохо сейчас кофейку испить. Еще бы и с душистым перцем, как мне дома, в прежней жизни, супруга варила. Пока остаемся здесь. Надо с твоей поварихой разобраться, не глядя на меня произнес майор. С моей, давно ли она моей стала? Впрочем, действительно, советские поварихи на таком уровне с умом не владеют. Ой-ой-ой, а, может, она, диверсант или шпион какой-то, скажем, японский. Появилась-то она на аэродроме уже после перелета сюда из СССР МИГов. Вдруг, у нее задание наших летчиков в нужный момент из строя вывести, обкормить их какой-то ядовитой гадостью, хроническая болезнь, она, на всю жизнь, до самой смерти. Меня тут шпиономанией еще в детстве заразили, вот и обостряется она время от времени. В прежней своей жизни я бы о поварихе как о вражеском агенте никогда не подумал, а сейчас вбитое в голову в юные годы Саньке дало себя знать. Вожатые на сборах, учителя в школе, пионерские издания, что я брал в библиотеке в 30-е постоянно твердили о шпионах и диверсантах, которых враги СССР засылали в нашу страну. Складывалось впечатление, что враги были везде. Они только и мечтали как-то навредить социалистическому строительству, поджечь, отравить, устроить диверсию на заводе или фабрике. Особенно часто повторялся сюжет с подсыпанием яда. А кто может подсыпать яд в пищу летчикам? Легче всего это сделать как раз поварихе. Кроме того, человек за столом расслабляется, теряет бдительность, может ненароком что-то сболтнуть. Мария же повариха частенько свое рабочее место покидала и якобы ко мне в зал выходила, разговоры вела, а сама в это время слушала, слушала, слушала. Болтали-то за столами пилоты секретных МИГов разные, порой такое, что являлось несомненной военной тайной. А болтун, это в советской стране знал даже каждый малыш, находка для шпиона. Про бдительность в отношении иностранных агентов я даже и сейчас помнил одно стихотворение. Его я на шефских мероприятиях для пионеров декламировал, когда в фельдшерско-акушерской школе в кружке чтецов состоял. Автором стихотворения являлся Долматовский, а называлось оно «Пуговка». В нем, благодаря бдительности ребят из приграничной местности, был выявлен иностранный шпион, причем, как раз японский. Как там оно начинается? А, вот, коричневая пуговка валялась на дороге. Никто не замечал ее в коричневой пыли, но мимо по дороге прошли босые ноги. Босые, загорелые протопали, прошли. Один из ребят, Алешка, наступил ногой на пуговку, поднял ее, а на ней нерусские буквы. К начальнику заставы ребята всей гурьбою бегут, свернув с дороги. «Скорей, скорей, скорей, рассказывайте толком», — сказал начальник строгий, и карту перед собой зеленую раскрыл. Вблизи какой деревни и на какой дороге. На пуговку Алешка ногою наступил, значок японской фирмы, вот здесь, на этой штуке. И пуговку такую нам выбросить нельзя. Далее 4 дня пограничники искали хозяина пуговки. И нашли ведь. Седого незнакомца в деревне повстречали. Сурово осмотрели его со всех сторон. А пуговицы нету у заднего кармана. И сшиты не по-русски широкие штаны. А в глубине кармана патроны для нагана. И карта укреплений советской стороны. Вот так шпион был найден у самой у границы. Никто на нашу землю не ступит. Не пройдет. В Алешкиной коллекции та пуговка хранится. За маленькую пуговку ему большой почет. В стихотворении пуговкой выдал себя японский шпион, а тут простая повариха владение суму демонстрирует. Вот и решил майор с ней разобраться. Глава 18. Глава 18. Прощай, Китай. Майор на свою пустую кружку еще раз пристально посмотрел, вздохнул и пальцем по столу ее от себя подальше отодвинул. Как бы поразмышлял, а не откушать ли ему еще летного чайку. Однако, долг пересилил. Уходя, он мне ничего не сказал о степени моей свободы. Что, мне тут так в столовой сидеть? Или, могу я в пределах аэродрома перемещаться? Кстати, несколько больных у меня сейчас под наблюдением находится. Придут они на медицинский пункт, А я тут плюшками балуюсь. Кто им медицинскую помощь окажет? Могу я отойти к пациентам, пока майор там что-то на предмет поварихи расследует, вернее, выясняет. Я еще немного посидел за столом. По примеру майора свою пустую кружку туда-сюда подвигал. Решено, иду на свое рабочее место. Никто же меня от выполнения служебных обязанностей официально не освобождал. Меня не остановили, только один из сержантов, проприбыл с майором, потирая правый бок, последовал за мной в некотором отдалении. Так, а ведь с точки зрения прогноза на мое будущее, это, неплохо. Никто меня за руки не хватает, свободу передвижения не ограничивает, ногами не бьет. Майор появился на медпункте только ближе к полудню. Что-то долго он Марией-поварихой занимался. Пришедший на меня посмотрел с усмешечкой, головой качнул. Вот так и прокалываются бабы на мужиках. Сказано это было едва слышно, себе под нос, не для окружающих, меня в том числе. Но у меня-то в настоящее время последствия от бабочковой настойки. Слух после ее приема необычайно обострился. Так что слышу я тебя, товарищ майор, очень даже прекрасно. Прокалываются. Она, Мария, что и на самом деле только себя за повариху выдавала, а кем-то иным являлась. Уж не на самом ли деле японским шпионом. Однако, все это были только мои предположения. Майор, имеющийся у него информацией, делиться не собирался. Ну, а сумо? Во-первых, она, лицо женского пола. Это уже исключение из правила. Хотя, такие случаи были. Во-вторых, на японку Мария совсем не похожа. В обучении сумо иностранцу трудно попасть. Впрочем, борец в сумо считается иностранцем не по гражданству, а по происхождению. Может, она родилась где-то на Южном Сахалине, а он нашим-то только недавно стал. Появилась на свет на японской земле, значит, не иностранка. Возможно, и семья ее была смешанной. Имеются на лице поварихи некоторые восточенки. Фантазируя дальше, можно предположить, что ее искусству сумо, скажем, отец обучил. Так, опять я мудрствую. Не отпустила меня еще до конца бабочковая настойка. Чего задумался? Пошли, не очень вежливо обратился ко мне майор. Пошли, так пошли. Кто? Против-то. А пошли мы в сторону взлетки. Что? Прямо сейчас куда-то летим. Оказалось, да, в самолете уже коробки, куда мое добро с медпункта упаковывались, присутствовали. Я их сразу узнал. К тому же они были еще и подписаны. Сопровождающие майора уже по лавочкам вдоль бортов расселись и на нас теперь поглядывали. «Занимай место», — кивнул мне майор на ту лавку, что тянулась вдоль правого. Сам он напротив меня разместился, ножку на ножку еще закинул. «Куда летим-то?» — не утерпел я. «Куда надо, туда и летим». Определенности у меня после такого ответа майора не прибавилось. «Мля, все какие-то тайны. Хорошо, что еще мешок мне на голову не нацепили». Тут из кабины кто-то из пилотов выглянул и вопросительно посмотрел на майора. Тот жестом показал, что можно взлетать. Пилот кивнул и скрылся. «Ну, что, прощай, Китай, увидимся ли еще, в Томск?» Тут ни с того ни с сего глядя на меня проговорил майор. «Никак я от него такого не ожидал». «В Томск?» – переспросил его я. «В Томск, в Томск». Майор мне улыбнулся. «Как подменили будто человека, то, бука-букой был, а тут улыбнулся. Так, что-то я совсем запутался, а ведь, похоже, что, дела-то у меня налаживаются. В Томске, фармаколог Вершинин, к нему меня и везут, тут моторы самолета взревели и он побежал по взлетной полосе». Глава 19. Глава 19. Пришла беда, откуда не ждали. Я очнулся от холода. Клещево, как бабушка Саньки говорила, клещи холод, это когда очень-очень холодно. При таком лучше на улицу даже носа не показывать. При клещем холоде даже дышать трудно. Вдохнул и чувствуешь, как твои легкие в ледышку превращаются. Кстати, в груди у меня болело. Причем, как при вдохе, так и при выдохе. Левая рука тоже сигналы подавала, что с ней не все ладно. Вывих, перелом, просто ушиб. Вот так я лежал и проводил ревизию, диагностику своего организма. Тут болит, там болит, дышать трудно, замерз как собака. Плохо мне, но жив. Надолго ли? Что значит, надолго? Я попробовал чуть приподнять голову. Мля, лучше бы я этого не делал. Жив, жив да не годен. Это опять цитата от бабушки Саньки. Сбили нас. Кто? Ну, не корейцы же. Американцы, недавние наши союзнички, скорее всего постарались. С мигами у них это неважно получается, вот и отыгрались на нашем транспортном самолетике. Не добрался я до Томска со своими сопровождающими. Майор и два сержанта, что напротив меня на лавочке сидели, еще в воздухе погибли. Как сидели, так и начали валиться. В это время самолет тряхнуло, что ли, или, как там правильно сказать, самолет как бумажный прошили очередью из пулемета, но я ее не услышал. Из-за гула моторов было вообще плохо что-то другое различимо. Мой изменившийся после приема бабочковой настойки слух даже ничего не уловил. Мне повезло. Очередь, что фюзеляж пробила, прошла над моей головой и лишила жизни сидящих супротив меня. Получается, что сбоку нас обстреляли. Так, скорее всего, и есть. Справа и слева находящиеся от меня от пуль тогда не пострадали. За мной уже пятеро приехали. 5 минус 3, остается 2. Они, как и я, в следующий момент, тоже с лавки попадали. Явно, что с нашим самолетом что-то случилось, повредили его вражины. Что там с летчиками в кабине, мне неизвестно. Дверь в нее в тот момент была закрыта, а через металл я видеть не умею. Такого чуда даже моя бабочковая настойка не совершает. Я все же приподнял голову, шею как электрическим током дернуло, что-то в ней даже хрустнуло. Хрустнуло и все, все, в смысле не все, а шея моя в порядок пришла, больше неприятных сигналов мозгу не подавала. О, исцеление началось. Чувство юмора даже в такой ситуации мне не изменило. Еще бы левая моя рука сама выздоровела, но похоже, такая благодать мне не светит. Она, верхняя конечность, заболела еще сильнее, когда я приподнял голову. Так, так, так, а вот и наша железная птица. В голубой простор ей уже не подняться. Мне же подниматься надо. Медленно, осторожно, по капельке, но на ноги встать. Они у меня вроде и не пострадали. Передняя часть самолета раздолбана в хлам. Едва ли в ней кто-то выжил. А ведь тянули пилоты сколько могли. Как-то даже сесть мы умудрились. Не плюхнулись о землицу коровьей лепешкой. Почему нас не добили? Помешало что-то или кто-то? Успели летчики на помощь позвать или как там это у них происходит? Гадать сейчас нечего, надо о другом думать. Я с перерывали и отдыхами встал, пару шагов сделал и застыл столбом. В мою ушибленную в очередной раз голову пришла мысль, а как я и когда из самолета выбрался? Постоял, пошатался, повспоминал. Хоть убей, ничего не помню. Ретроградная амнезия. Ничего удивительного, бывает такое. Голова, кстати, у меня болела. В кино показывают, как самолеты лежат на земле и горят. Наш был какой-то неправильный. Он не горел, а только несколько подымливал. Как будто раздумывал, вспыхнуть ему или нет. Так, а это что, откуда здесь, прямо на земле, коробка с бабочковой настойкой? Я ее из самолета вытащил. Мля, мля, мля, не помню. В этот момент самолет все же принял решение о возгорании. Еще и со взрывом. Я хоть и не рядом с ним стоял, но мне хватило. Трясущиеся мои ножки подкосились и земля мне навстречу прыгнула. На этот раз я не вырубился, везение мне изменило. Поэтому и огласил окружающую среду своим подвыванием. Леший-то меня бросил как раз на левую руку. Больно, больно, больно. Похоже, что имеется у меня перелом моей милой рученьки. Только этого мне и не хватало. Разлеживаться было без толку, и я опять поднялся на ноги. Кругом, как пишут, насколько хватало глаз, признаков человеческой жизнедеятельности не просматривалось. Я видел только покрытую снегом то ли пустыню, то ли степь, ровную как стол. Вдалеке что-то маячило похожее на горы. Сколько до них? А, какая разница? О другом мне сейчас, надо думать. Глава 20. Глава 20. Я его спас? Не помню. Так, там, горы. Далеко-далеко, еле их и видно. А справа, что? Я повернул голову в данном направлении. Ничего. Слева, та же картина. Или, степь, или, пустыня какая-то. Я сейчас стоял спиной к ветру. Такое положение человек бессознательно принимает. Спиной к ветру ему как бы теплее кажется. Вот этот самый ветер и принес мне стон, раздавшийся где-то за моей спиной. Я переступил и оказался спиной к горам. Кстати, так все мужчины делают. Женщины, если что-то услышат, только глазками стрельнут, ну или голову повернут, а мужчина всем корпусом развернется или переступит, фронтальное к звуку положение примет. Мы разные. Как-то я еще дома читал, что если просит показать руки, то женщины показывают их ладонями вниз, а мужчины вверх. Опаньки. Человек на четвереньки пытается подняться, мотает его при этом из стороны в сторону. Так, а это же один из тех, кто с майором приехал. Помощь ему надо. Я доковылял до еще одного спасшегося с подбитого самолета. Встать у него не получилось, но сесть он смог. «Спасибо», глядя на меня, произнес сидевший. «За что это он меня благодарит?» «Спасибо», вытащил, говорящий кивнул на самолет, что опять уже только дымил. Вытащил, я, его вытащил, ничего не помню. Как я его с одной здоровой верхней конечностью-то смог вытащить? Сидевший правой рукой опирался на заснеженную землю, а левую прижимал ко лбу. Еще морщился и кривился при этом. Здорово меня приложило, спасибо тебе, капитан. Голос его звучал уже пободрее. Не помню я ничего. Вытащил, вытащил. Кивнул головой говорящий и скривился, при этом еще и глаза зажмурил. Ну, получилось у нас почти как в старой русской народной сказке, где битый небитого везет. Только, оба мы были битые, а я, в большей степени, лейтенант, а именно в таком звании был спасенный мною, покряхтывая и постановая, шипя сквозь зубы поднялся на ноги. Где мы? Обратился он ко мне, оглядевшись по сторонам. Нашел кого спрашивать? Не знаю. Ситуация... Опять скривился лейтенант. Выбираться надо. Я уже немного пришел в себя и на все сто с ним не согласился. Выбираться? Идти куда-то? Лучше ли это будет вариант? В своей прежней жизни в фильмах я неоднократно видел, что выжившие после падения самолетов далеко от их обломков не отходили. Сидели и ждали, когда их спасут. Ну, а отправившиеся куда-то после такого случая, попадали в такие переделки, что мама не горюй. Пропала связь с нашим самолетом? Пропала. Должны нас искать? Ну, наверное. Да и далеко ли мы в таком состоянии дойдем? Мне, вон руку зашинировать надо. Я озвучил свои мысли лейтенанту. Подождем, мол, сразу никуда срываться не будем, а там, посмотрим. Он согласился со старшим по званию. Мы поковыляли к самолету. Сможешь взять? Я указал лейтенанту на коробку с бабочковой настойкой. Она не так и велика, но состояние его сейчас не на высшем уровне физической формы. Спасенный мною в ответ кивнул, наклонился и поднял картонную емкость с препаратом. Продукт моего кустарного фармацевтического производства нам сейчас принять самое то. Взбодрим организмы, да и боль в руке у меня поуменьшится. Надо мне еще и шину на левую руку наложить. Сейчас подходящее для ее изготовления у самолета что-то поищу и попрошу лейтенанта мне помощь. После этого и по 30 капель принять будет можно. Или, прямо сейчас это сделать, наверное, так будет лучше. Стой, окликнул я лейтенанта. Он, на удивление, быстро в себя пришел, и сейчас уже вышагивал довольно бодренько. Чего? Давай-ка немного полечимся. Открывай коробку, достань один пузырек. Лейтенант не заставил меня повторять сказанное. Совсем по чуть-чуть, даже не глоточек, а так, только язык смочить. Проинструктировал я лейтенанта. Много не надо, плохо будет. Тот согласно кивнул. Понял, где, не совсем дурак. После принятия бабочковой настойки данной мне в ощущениях окружающий мир заиграл яркими красками, левое предплечье почти перестало беспокоить. Ух, хорошо-то как, лейтенант повел плечами. Еще чуток можно? Вот, так у нас, русских, и есть. Если стало хорошо, то сразу хочется, чтобы стало еще лучше. Глава 21. Что бывает, если принять лишнего? Не дожидаясь моего ответа, лейтенант поднес бутылочку с бабочковой настойкой ко рту и глотнул из нее. Да, принял не несколько капелек, а сделал целый глоток. Подозреваю, что и в первый раз он не только кончик языка чудесным зельем смочил. Иначе, почему его так не по-детски вштырило? Взрослый мужик, а меня не послушал. Что теперь будет? Скоро предстоит мне наблюдать картину передоза. Кстати, надо ее задокументировать. Не откинул бы он копыта, а то подведет меня под монастырь. Выплюнь, заорал я. Да, где там? Лейтенант замер, взгляд его ушел в себя. Не иначе, как к своим ощущениям он сейчас прислушивается. Есть к чему. Такого раньше он никогда в своей жизни не испытывал. Хорошо-то, как, поделился лейтенант со мной сейчас с ним происходящим. Еще бы, главное, чтобы потом плохо не было. А ведь будет. Я подошел к разрушителю своего организма и осторожно изъял из его руки пузырек с настойкой. Кто знает, а вдруг черт его дернет остальное допить. Лейтенант на это даже не обратил внимания. Так, так, так, оружие бы у него еще как-то забрать, а то, не дай бог, начнет им баловаться. Последнее у меня не получилось. Передозник отскочил в сторону и дурашливо подмигнул мне. А, ведь шпионка, баба твоя, огорошил меня лейтенант. Это он на ком? А Марии поварихи, не только наши за тобой присматривали, но и враг не дремал. Лейтенант покачал пальцем в воздухе. У меня на фоне принятой настойки даже сердце удар пропустило. Что, наши присматривали? Засветился я со своими опытами по полной программе, как коник педальный. Думал, что все тихо делаю, а сам состоял под неусыпным наблюдением. Ну, а чего я удивляюсь? Многие здесь сейчас социально активны. Проще сказать, постукивают куда следует. Вызвал у кого-то своим поведением подозрение фельдшер. Ходит куда-то, бабочек приносит, алхимичит. Вот и сообщили по известному адресу, а посмотреть записи в лабораторном журнале в мое отсутствие труда не составило. Сейфа у меня на медицинском пункте не имеется, журнал мой просто на полке с меддокументацией хранился, якобы спрятанный. Дождались окончания эксперимента, а потом его результаты я сам в виде письма профессору-фармакологу оформил. Так, мол, и так, принимая страна бесценное сокровище в свое безраздельное владение. После нескольких капель настойки я соображал очень быстро, и все эти мысли у меня в голове оформились буквально за несколько мгновений. Лейтенант даже не успел больше ничего сказать. Ну, а что враг не дремал? Так он, и правда, не дремлет. То чуть не взорвали нас, то самолеты, то и дело из строя непонятным образом выходит. Техники в столовой это обсуждали, не должно так быть. И за мной тоже, получается, враги приглядывали. Что, выкрасть хотели? Как самолет? За МиГ-15, шепотки ходили, $100 000 обещано тому, кто его американцам передаст. У них самих такое сделать ума не хватает, вот и решили они его нечестным образом загробастать. Так, с этого места поподробнее. У лейтенанта сейчас после настойки тормоза отказали, можно из него немного выдать такого, чего в нормальном состоянии он бы никогда не сказал. Шпионка, шпионка. Майор ее в момент расколол, он на такое мастер. В словах лейтенанта гордость за своего командира как из раздавленного перезрелого помидора брызнула. Не таких он колол волчар, а тут всего-то баба. Из офицера начали просто фонтанировать подробности профессионального мастерства майора. Ты, про повариху, давай, расскажи. Попробовал я его направить в нужное русло. А вот хрен, даже под препаратом ничего узнать у меня про шпионку не получилось. Да и надо ли мне это? Главное, было мне сказано, что меня выкрасть хотели. Такой психостимулятор на дороге не валяется, и любая держава за его что угодно отдаст. Вот, оказывается, какие хороводы вокруг меня водились. А, я-то ни сном и ни духом. Как малыш, штаны на лямках. Мой активированный мозг много еще как меня поименовал, причем, каждый раз весьма нелестно. Ладно, теперь это все дело прошлого. Что мне сейчас с лейтенантом-то делать? Скоро на части его рвать будет от бабочковой настойки. Глава 22. Глава 22. Советская малина врагу сказала нет. Снежок мелкий, гадостный такой, с пронизывающим ветерком. Вдруг повалил, а лейтенант мой, свой форменный головной убор снял и в сторону его отбросил. Вот, жарко ему стало, так и запишем. Ну, записывать сейчас мне было некуда, просто, запомним. Тут, лейтенант от избытка переполняющих его чувств начал приплясывать, а еще и запел. Стою я раз на стреме, держу в руке наган, как вдруг ко мне подходит незнакомый мне граждан. Он говорит мне тихо, куда бы нам пойти? Чтоб можно было лихо там время провести, где девочки танцуют голые, где дамы в соболях, лакей носит вина, а воры носит фрак. Певец, надо сказать, из лейтенанта был так себе. Тот медведь, что мне на ухо наступил, по его органу слуха тоже не забыл своей лапой прогуляться, как бы и не сильнее, чем по мне. Песню эту я дома, в своей прежней жизни, уже слышал, даже и не в одном исполнении. Слова, вроде только были чуток другие, причем каждый раз, с новыми вариациями. Ага, испытывает лейтенант еще и желание самовыразиться в пении, хотя и не умеет это делать. Пока я так думал, самодеятельный исполнитель классики жанра продолжил, а я ему отвечаю. На Рязовке вчера, последнюю малину закрыли мусора. Он говорит, в Марселе такие кабаки, какие там бордели, какие коньяки. Там девочки танцуют голые, там дамы в соболях, лакей носит вина, а воры носит фрак. Лейтенант на примере своей шинели возжелал изобразить фрак, но это получилось у него недостаточно наглядно. Раскрой его одежды, мягко говоря, был не той системы. А почему песня классическая? Так отображает она извечные неприходящие ценности. Девочки, вина. Карт только до полноты картины не хватает. Выбор текста исполнения, кстати, меня не удивил. Поют всегда о чем-то близком, в жизни данного человека присутствующим. Он предлагал мне деньги и жемчуга стакан, чтоб я ему разведал секретного завода план. Советская малина собралась на совет. Советская малина врагу сказала нет. Во-во, так и есть. Пусть малина, но советская, наша. такая за деньги и стакан жемчуга план завода вражине не продаст. Лейтенант избавился от ремня, расстегнул шинель. Лицо его раскраснелось, по лбу и щекам буквально струился пот. Вдруг он прекратил свой перепляс, остановился, наклонился вперед, упер ладони в колени. Дышал лейтенант с хрипотцой, втягивал воздух в себя, насколько это было возможно. Я ему ничем не мог помочь. Совершенно. Снегопад между тем усилился, ветер тоже не желал стихать. Примерно через минуту лейтенант продолжил свой концерт для одного слушателя в моем лице. Поймали того супчика, забрали чемодан, забрали деньги, франки и жемчуга стакан. Потом его отдали войскам НКВД. С тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде. Инициальную аббревиатуру НКВД певец фактически выкрикнул, сделал на ней упор. Еще и пальцем себя в грудь ткнул. Вот где кому нужно разных там шпионов и диверсантов сдавать со всеми потрохами. Ну, а что деньги, франки и жемчуг ворам достались, так это, в порядке вещей. Шпиона, забирайте, а табачок, он всегда врозь. Зрачки у лейтенанта становились все шире и шире. Радужки совсем почти не осталось. Так, махонькая каемочка вокруг зрачка и все. Мля, плохо ведь это. Вот и руки у военного задрожали. Танцором лейтенант был таким же, как и певцом, а тут еще и атаксия у него начала проявляться. Говоря по-простому, несогласованность в движениях появилась, начала страдать моторика. Со стороны такой танец выглядел смешно, но мне было совсем не до смеха. Тут еще чуть-чуть и получаете на выбор, кровоизлияние в головной мозг, инфаркт миокарда или расслоение аорты. Однако, молодой и крепкий, тренированный организм лейтенанта продолжал сопротивляться. Меня хвалили власти, жал руку прокурор. Потом подзасадили под усиленный надзор. С тех пор имею, братцы, одну лишь в жизни цель. Ох, как бы мне добраться в эту самую Марсель, где девочки танцуют голые, где дамы в соболях. Лакей носит вина, а воры носят фраг. На последних словах лейтенанта ветер донес до моих ушей звук мотора самолета. Пока еще слабый, но быстро приближающийся. Глава 23. Глава 23. Вымпел. Нас ищут. Уже, что-то рано. Или, все же нас. Снег, как внезапно начался, так в один момент и закончился. Словно коробку с ним закрыли, из которой он на наши головы сыпался. Сейчас я уже слышал не только звук, что издавал самолет, но и видел его. Летел он не прямо над местом нашего падения-приземления, а ближе к горам. Как бы параллельно им, если с того места, где я стоял смотреть, заметит нас, не заметит. Лейтенант уже не пел, а туда-сюда бегал и махал руками. Что он думает? Так, лучше будет. Заметит Снебушка его телодвижение, самолет бы наш разглядели. Лейтенант подскочил ко мне, вцепился в плечо, а другой рукой начал в небо тыкать. Хорошо, не за сломанную руку схватился, с него бы стало. Совсем мужик сейчас с настойки без соображения. Смотри, смотри, за нами прилетели. Если честно, я пока не разделял его мнение, но тут, если мне не почудилось, самолет как бы крыльями качнул. Или это мне показалось? Нет, не подвели меня глаза. Самолет по дуге начал разворачиваться в нашу сторону. Вот, вот, говорил же я, что за нами прилетели. Опившийся бабочковой настойкой отскочил от меня и опять принялся махать руками над головой. Самолет летел в нашу сторону, но не снижался. Он, что, садиться не думает? Или, не может, место кругом, вроде, ровное, а такому самолетику можно хоть на носовом платке приземлиться. Делали же так в горах, когда мы сюда в 45-м в Маньчжурию ушли. Похоже, не планируется в настоящий момент посадка. Самолет опять крыльями качнуло и с него что-то сбросили. Вымпел, так, вроде, эта штука тут называется. Для его изготовления берут прямоугольный кусок красной ткани, а к нему футляр с чем-то привязывают. Самого футляра я пока не видел, а вот яркую полоску ткани, очень даже хорошо различал. Вымпел упал примерно в 300 метрах от меня с лейтенантом, а самолет сделал над нами круг и стал удаляться в сторону гор. Сейчас, сейчас, лейтенант, не хуже иного чемпиона мира по бегу, рванул в сторону сброшенного к нам сообщения. С вымпелами, их на землю и сбрасывают. Бежал он совсем неприглядно. Дискоординация движения у него никуда же не делась, бабочковая настойка в его организме продолжала властвовать и позиции сдавать не желала. Вот, лейтенант протянул мне мешочек, прикрепленный к матерчатому полотнищу. На футляр летчики не расщедрились, обошлись мешочком с песком. На мешочке имелся кармашек, а в нем записка. Ну, что там? Лейтенанту не терпелось узнать весть, которая свалилась к нам с неба. Пишут, чтобы мы оставались на месте, никуда не уходили. За нами прилетят. Когда? Так, а зрачки-то у него начинают сужаться. Организм советского офицера одерживает понемногу верх над зельем из китайских бабочек. Недаром классик отмечал, что из наших гвозди можно делать. Причем, самые крепкие в мире. Когда? Не сообщают. Велено на месте оставаться. Подобный ответ лейтенанта устроил. Сейчас ему все было по барабану и море по колено. Как Санькина бабушка говорила, молодому парню было все безразлично. И довольно холодная погода, и то, что в последний раз мы ели еще на нашем аэродроме. Мне же что-то опять стало зябковато. Еще несколько капель бабочковой настойки принять? Нет, лучше уж костер разжечь. Легко сказать, разжечь. А из чего? Что пищей огню будет? Коробка из-под пузырьков с настойкой в раз прогорит. Так, в самолете на полу какие-то деревянные бруски были. Думаете, я в самолет не заглянул, как только мы с лейтенантом к нему вернулись? Да, сразу же. Надо было посмотреть, а вдруг кто-то еже там жив? Нет, повезло только нам. Лейтенант по моему приказу трупы наружу вытащил. Пусть самолет уже не дымил. Ну, а вдруг вспыхнет, хотя они, самолеты не всегда упав горят, или, не горят, а затем внезапно вспыхивают. Вечер мы встретили у костерка, совсем небольшого, топливо надо экономить, так как время, когда за нами прилетят, было точно не обозначено. Тут ведь, как их, а, еще и тибетские волки водятся. Пусть у них такое название, но обитают они не только в Тибете. Прекрасно себя чувствуют и на территории Центрального Китая, Юго-Восточной России, Монголии, Маньчжурии, Гималайских районов Индии. Да, много где. Стаи у них не маленькие. Может такая и к нам в гости заглянуть. Вот огнем будем их и отгонять, тогда и подбросим в костер брусочков. Они, тибетские волки, огня побольше выстрелов боятся. Так было в статье написано, где я про этих волков читал. Лейтенант дремал, переборол его организм на стойку, а я выступал в роли дежурного и часового, охранял его и себя от возможных напастей. Глава 24. Все вроде налаживается. Тибетские волки к самолету не пришли. Видно, у них в эту ночь были дела поважнее. Думаете, я из-за этого расстроился? Ничуть, совсем ни капельки. Утром лейтенант никак не желал просыпаться. Еле-еле я его и растолкал. Что, прилетели? Такими были его первые слова. Ну, кто о чем, а вшивые о бане. Нет, не обрадовал я парня, тогда еще посплю, вот спать-то ему сейчас не надо, хватит, давай делами заниматься. Я заставил лейтенанта умыться снегом, потом и другие занятия ему нашел, он вяленько, но подчинился. Ближе к полудню за нами прилетели, в самолет были погружены трупы и остатки бабочковой настойки, про нас тоже не забыли, откуда меня забрали, туда и вернули. Жизнь на аэродроме кипела и бурлила. До моего отлета отсюда тут тоже не тише гладь была, а сейчас, как Санькина бабушка говорила, через голову все метались. Что-то в последнее время я покойницу чуть ли не каждый день вспоминаю. К чему бы это? Про то, что наш самолет сбили, на аэродроме знали. Несколько знакомых летчиков, с которыми я по прилету почти сразу пересекся, имели немного виноватый вид. А как, это же они, ну, не конкретно кто-то именно из них, вражину в воздушное пространство Китая пропустили, а он наш самолетик и приземлил. «Как ты?» – спрашивали и кивали на мою руку на перевязи. Сейчас она была по всем правилам врачебной науки загипсована и меня совершенно не беспокоила. «Не дождетесь», – отвечал я, чем вызывал улыбки до ушей. Эта бородатая домашняя хохмочка тут являлась свеженькой. Сначала, в первый раз, ее не совсем поняли, но я ее суть объяснил. «Мне это не трудно.